Ритуал нужно выполнять раз в месяц, по возможности в день полнолуния или новолуния. Если у вас сложилась какая-то особо тяжелая ситуация, выполняйте его каждый третий день. Есть и другой вариант. Если вам подвернулась какая-то важная возможность, предстоит серьезная встреча или деловое предприятие, или еще что-то значимое, выполняйте ритуал на рассвете или закате предыдущего дня. Начертите круг диаметром в 1 фут, что соответствует 32 сантиметрам, на земле или на большом плотном листе бумаги. Внутри первого круга начертите второй в 2 дюймах от первого, что соответствует 5 сантиметрам. Разделите второй круг на 6 равных сегментов, пронумеруйте их, поставив цифры от 1 до 6 слева направо. В первый сегмент брызните немного воды и громко произнесите «ча». Во второй сегмент насыпьте немного ячменя и громко скажите «уонг-цанг». В третий сегмент положите маленький прозрачный кристалл кварца и громко скажите «лунг-та». В четвертый сегмент насыпьте чуть-чуть влажной земли, громко произнеся «лю». В пятый сегмент положите маленький кусочек свежего масла, громко скажите «сок». В шестой сегмент насыпьте несколько кристалликов соли, произнесите громко «ла». Когда вы все это сделаете, трижды сильно хлопните в ладоши и поклонитесь каждому сегменту. Потом снова поклонитесь каждому сегменту в том порядке, в каком вы располагали вещества, и при этом говорите с силой и решительностью: «Я призываю и пробуждаю мою ча, я призываю и пробуждаю мою уонг цанг, я призываю и пробуждаю мою лунг та, я призываю и пробуждаю мою лю, я призываю и пробуждаю мою сок, я призываю и пробуждаю мою ла». Делая это, вы начинаете активизировать дремлющие мысленные силы внутри вас, очищая ум и тело. Теперь встаньте, брызните немного воды себе на макушку в самый центр и скажите «Я очищаю мою ча». Один раз хлопните в ладоши. Теперь возьмите зерна ячменя и посыпьте их себе на плечи, грудь и в область сердца, говоря при этом «Я очищаю мою уонг-цанг». Потом приложите маленький прозрачный кристалл кварца к пупку, говоря «Я очищаю мою лунг-та». Далее возьмите чуть-чуть земли и посыпьте ею ступни, говоря «Я очищаю мою лю». Теперь кончиком указательного пальца правой руки возьмите капельку масла и размажьте его по лбу между бровями, проведя линию вверх к линии волос. И говорите при этом «Я очищаю мою сок». Наконец, возьмите немного соли в каждую руку и потрите ладони, как будто вы их моете, произнося при этом «Я очищаю мою ла». Закончив это, начните думать о цели либо проекте, который вы собираетесь предпринять ради благополучия, о деньгах или об изобилии. Это не означает некую конкретную сумму денег, но речь идет о каком-либо предприятии, связанном с ними. Например, о новой работе, успех в деловом предприятии или возврат долга. Запишите свою цель сознательно и отчетливо в каждом сегменте круга. Вы можете также произнести это вслух, а потом как бы схватите левой рукой то, о чем вы говорили, и положите это в каждый сегмент. Оба способа помогают упомянутой цели проникнуть в каждую часть вашего тела, уже благословленную одной из 6 субстанций, символизирующих 6 качеств. Теперь постойте или посидите неподвижно, созерцая то, что вы сделали. Увидьте, как каждое из ваших 6 качеств проникает в мир, активизируясь и собираясь вокруг той цели, о которой вы думали. Закончив ритуал, вы должны уничтожить круг. Если вы начертили его на земле, осторожно сотрите его руками, чтобы от него не осталось и следа. Если круг был на бумаге, сожгите его вместе со всем тем, что вы на нем раскладывали. Не забывайте при этом об осторожности. Родители Джейн были богаты, что обещало ей вроде бы легкую жизнь. Однако, когда Джейн пришла ко мне, она была сильно расстроена, и перед ней стояла сложная финансовая проблема. Ее взрослая жизнь оказалась весьма небезоблачной, и у нее было множество денежных проблем. Джейн была замужем, имела ребенка, и оба они с мужем были художниками. Но, несмотря на весь их талант, они никак не могли добиться успеха, и в последние годы муж Джейн постоянно пребывал в депрессии. И Джейн тоже совершенно утратила способность радоваться жизни. Они с мужем потеряли все свои деньги, не видели смысла в жизни и не знали, как склеить разбитое. Джейн страдала от того, в каких они оказались обстоятельствах. Она хотела добиться перемен и научиться делать деньги и правильно с ними обращаться. Я рассказал Джейн о том, как уравновесить 6 качеств, и почти сразу же в ее жизни начались положительные перемены. Муж Джейн, увидев эти перемены, тоже решил попробовать новый метод. Постепенно он выбрался из депрессии, нашел в себе новые запасы энергии, устремился к работе. Джейн и ее муж вместе начали добиваться успеха в их творческом труде. Они обрели внутреннее счастье, а эмоциональное благополучие привело к материальному. И все пришло в полное равновесие. Привлечение денег. Если вы хотите привлечь деньги, сначала вдумайтесь в свои мотивы. Цель не обязательно должна быть чисто духовной и направленной на пользу других, но она должна быть чистой, честной и стоящей усилий. Изгоните жадность, бесчестность и любую другую неправильную мысленную энергию, способную скорее отогнать от вас деньги, чем привлечь их к вам. Используйте приведенный ниже план из 5 пунктов для создания направленной и искусной энергии мысли с целью привлечения денег и обеспечения финансовой стабильности. Первый. Каждый день в течение часа сосредоточивайте свои мысли на природе, структуре и качестве того типа финансового успеха, которого вы хотите добиться. Поначалу вам понадобится много времени для этого, чтобы заставить это упражнение работать. Будьте как можно более точны в том, чего вы хотите сделать и достичь. Второе. Далее определите время, за которое вы желаете достичь определенной цели или результата. Это может быть и 5 минут, и день, и месяц, и год. Третье. Затем создайте направленную мысль, которая очистит любое препятствие или проблему, ожидаемые вами. Также направьте мысленную энергию на устранение тех помех и проблем, которых вы не можете предвидеть. Чтобы процесс шел более эффективно, вообразите столб огня, сжигающий все проблемы, препятствия и трудные ситуации. Четвертое. Далее отправьте мысленную энергию в мир, чтобы привлечь удачу и возможности успеха. Думайте о том, что теперь деньги начинают плыть к вам, принося покой и успех и помогая вам очистить ум. Пятое. Теперь соберите вместе все мысли, изложенные выше, и вообразите, как они смешиваются, сливаются и превращаются в могучий огненный клубок мыслей. Бросьте этот шар в поток мысленной энергии всех людей и наблюдайте за тем, как он превращается в огромное чистое пламя, создающее благополучие для вас, стремительно привлекающее к вам деньги, и при этом никому не причиняйте вреда. Когда вы освоитесь с этим упражнением направленной мысли, вы сможете использовать его не только для того, чтобы добиться неких запланированных результатов, но и для того, чтобы влиять на результаты деловых встреч, справляться с разнообразными проблемами, достигать разных целей, создавать условия для успеха и превращать негативные ситуации в положительные. Если вы будете использовать упражнение с полной ответственностью, оно начнет работать и приносить плоды. Дейзи хотела иметь свой магазин тканей, но не представляла, как этого добиться или как раздобыть деньги для организации дела. Дейзи понимала, что ее продвижению по пути успеха мешают 2 страха – страх нищеты и страх денег, который на самом деле являлся страхом перед усилиями ради успеха. Дейзи всегда казалось, что она не заслуживает ничего хорошего, и причина такого взгляда таилась в ее прошлом, когда денег постоянно не хватало. В течение нескольких недель Дейзи делала упражнения устранения препятствий, а когда ее страхи отступили, она уже не так боялась взяться за осуществление своих целей. Она восприняла избавление от страхов как чрезвычайно важное жизненное событие, и перед ней сразу открылось множество возможностей. Далее Дейзи стала делать упражнения создания благополучия и привлечения денег. И в течение 6 месяцев нашла поручителя, купила магазин и разработала отличный бизнес-план. В процессе выполнения упражнений Дейзи поняла причины своего отношения к деньгам и то, как именно они влияли на ее жизнь. В результате она обнаружила, что ее жизнь улучшилась во всех отношениях, и в числе прочего она приобрела отличное здоровье и много друзей. Теперь у Дейзи 6 магазинов, и все они приносят хорошую прибыль. Дейзи делает это упражнение ежедневно, как медитативный инструмент для очищения ума и принятия правильных решений, преодоление проблем и улучшение отношений со служащими, поставщиками и покупателями. Поделись своими деньгами. В соответствии с системой верований, свойственной учению Бон, делиться деньгами значит делиться своей силой. Если вы не делитесь деньгами, вы теряете связь и с ними самими, и с другими людьми. Поделиться значит сделать первый шаг к возвращению сострадания и терпимости к другим, менее удачливым или способным, чем вы. Зачастую, делясь деньгами, мы видим, что до сих пор ограничивали себя и открываем, что благодаря деньгам властны создавать вокруг новые зоны комфорта. Если вы делитесь деньгами правильно, это создает добрые связи между людьми. Делитесь с теми, кто, как вы знаете, будет за это благодарен. Не потому, что вы хотите польстить самим себе, а потому, что денежный дар должен быть воспринят с должным вниманием и одобрением. Умственное упражнение отдачи денег. Делайте это упражнение в течение 10 минут. Сядьте как можно удобнее. Закройте глаза, прислушайтесь к биению своего сердца и сосредоточьте на его ударах весь свой ум, все мысли. Теперь подумайте о всех тех деньгах, что у вас есть, будь их хоть много, хоть мало. Представьте, как все эти деньги вливаются в ваше сердце. Потом увидьте, как они текут в мир в виде мысленной энергии, приносящей пользу другим людям. Это упражнение установит вашу связь с другими людьми посредством ваших денег и поможет вам понять, что у вас всегда имеется больше того, что вы осознаете, и что вам всегда есть чем поделиться. Тобин был отпрыском одной из самых богатых семей мира. У него было все, что только можно пожелать. Но он постоянно чувствовал, что ему чего-то не хватает. Однажды один из близких друзей Тобина полностью разорился. И в результате образ его жизни изменился. Он потерял всех прежних товарищей, кроме Тобина. Тобин хотел помочь своему другу, но не знал, как это сделать. Он боялся, что если просто даст другу денег, это будет неправильно, потому что все вокруг утверждали, что так делать нельзя. Когда мы с Тобином встретились, я рассказал ему идеи учения Бон, касающиеся денег и того, что ими нужно делиться. И он поделился деньгами с другом. Друг начал жизнь заново, вернул Тобину долг и заработал огромное состояние. Теперь они оба, Тобин и его друг, делятся с другими, ничего не ожидая взамен. Они уже многим людям помогли вернуться к жизни, начать свое дело и осуществить замыслы. Они также участвуют в благотворительности и в городских и сельских программах духовного возрождения. Тобин никогда не заключает контрактов на бумаге, но входит в контакт с людьми благодаря искусному, правильному мышлению, и никто никогда его не обманул. Когда я разговаривал с Тобином в последний раз, он сказал, что теперь понимает, делясь деньгами, он выступает как простой распорядитель огромного богатства, доставшегося ему по наследству, и, по его собственному выражению, немало времени тратит на то, чтобы служить людям вообще. Тобин обогатился духовно благодаря способности делиться своими материальными богатствами. Вознесение благодарности. По большей части наша жизнь состоит из повседневной рутины, созданной нами самими, и неправильных обстоятельств. И только в те моменты, когда мы испытываем благодарность, мы живем по-настоящему. Благодарность – это невообразимо мощная мысленная энергия, и именно поэтому полезно возносить благодарность каждый день. Ежедневно вознося благодарность, мы начинаем устанавливать связь со скрытыми силами изобилия. Возносите благодарность не только за то, что у вас есть, но также и за то, чего у вас нет. Возносите благодарность за хорошее и за плохое, за положительное и за отрицательное в вашей жизни. Возносите благодарность и за то, что у вас нет тех проблем, от которых страдают другие. Таким образом, вы себя обезопасите от этих проблем, а также и уменьшите невезение других. Вознесение благодарности открывает ваше сердце. Открыть сердце значит почувствовать то, что чувствуют другие. Ощущение чужих переживаний – это первый шаг к возвращению мысленной энергии сострадания, которая поможет другим освободиться от страдания и принесет им счастье, мудрость и силу для создания благополучия. Вознесение благодарности учит нас с особой ответственностью и мудростью относиться к своим силам и к ресурсам планеты. Вознесение благодарности заставляет утихнуть гнев, преобразует алчность и очищает вожделение, все то, что слито с природой денег. Умственное упражнение вознесения благодарности. Вознесение благодарности поможет вам разрешить все ваши финансовые проблемы. Прежде всего, составьте список всех ваших денежных проблем. Потом составьте список тех сторон вашей жизни, где денежных проблем нет. Потом составьте список всего хорошего и дурного в вашей жизни, не относящегося к деньгам. Теперь громко, вслух, вознесите благодарность по каждому пункту вот так. Я возношу благодарность за то, что у меня есть хорошая работа. Я возношу благодарность за то, что мои отношения с таким-то человеком прервались. Я возношу благодарность за мое здоровье. Я возношу благодарность за то, что потерял деньги. Вознесение благодарности исцеляет боль от дурного и создает новые возможности для роста и финансового успеха. Оно также защищает нас и увеличивает силу добра в каждой из областей вашей жизни. Вознесение благодарности приносит мир, красоту и дает понимание той правильной мысленной энергии, что лежит за благосостоянием. Кроме всего прочего, вознесите благодарность за то, что вы таковы, каковы есть, за то, какими бы вы были и какими станете в будущем. Прежде чем вы умрете. Если вы, умирая, заберете свои деньги с собой в виде мысленной энергии, за которую вы цепляетесь, то это может принести много несчастья и вам самому, и тем, кто будет жить после вас. Согласно тибетскому учению Бон, мысленная энергия денег может передаваться от одного члена семьи к другому в течение многих поколений. Удостоверьтесь в том, что вы не забрали с собой и не передали кому-то мысленную энергию алчности, эгоизма или подлости. Очень важно успеть до смерти привести в порядок ваши дела, чтобы ваши деньги и имущество перешли именно к тем, кому вы решили их оставить. Если вы до момента смерти освободитесь от своих финансовых связей, это облегчит ваше существование и поможет вам умереть мирно и спокойно. Часть пятая. Улучшение взаимоотношений. Взаимоотношения – основа человеческого существования. Благодаря им мы получаем поддержку, учимся, растем и преуспеваем. Каждый человек хочет поддерживать отношения с другими людьми. Такие отношения – существенная, сущностная часть и нас самих как личностей, и человека как биологического вида. И именно то, как мы относимся к другим, определяет, насколько мы счастливы, как долго живем и что выбираем. Посредством взаимоотношений с другими мы определяем свое место в мире и причины нашего пребывания в нем. Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы взаимодействовали с другими так, чтобы самим ощущать правильность этих взаимодействий. Неправильно построенные отношения Одиночество и ненависть наносят вред нашему восприятию собственного «я» и пониманию нашего места в мире. Каждый из нас участвует во множестве взаимоотношений. Мы имеем деловых партнеров, детей, родителей, друзей, коллег по работе, и к тому же постоянно, так или иначе, вступаем в тысячи случайных контактов с людьми на улице, в магазине. Мы так или иначе относимся даже к тем, кого слушаем по радио или видим на телеэкране. Даже если мы не хотим иметь дело с кем-то и всячески стараемся избегать некоего человека, мы все равно вступаем с ним в какие-то взаимоотношения. И потому то, как мы строим эти отношения, хоть близкие, хоть далекие, хоть случайные, жизненно важно для нас. Учение Бон считает, что взаимоотношения основаны на обмене энергии мыслей. И чем более они сильны, будь то любовь или ненависть, тем сильнее мысленная энергия, общая для двух взаимосвязанных людей. Ключом ко взаимоотношениям является развитие собственной энергии мысли, потому что таким образом мы учимся относиться к другим более искусно, правильно и осознавать качество мысленной энергии, направляемой к нам другими. Благодаря правильной энергии мысли мы учимся применять правильные суждения, выбирая тех, с кем хотели бы общаться, и обретаем способность строить и углублять взаимоотношения с теми, на ком остановили выбор. Другими словами, природа наших взаимоотношений основана на способе нашего мышления. В следующей части я рассмотрю всю специфику внутрисемейных отношений, включая мужей, жен, детей, родителей, братьев и сестер. Я объясню, как начать и развивать любовные взаимоотношения с потенциальными партнерами и как использовать положительным образом силу сексуальной энергии. Но сначала в этой части я рассмотрю природу дружбы. Нить дружбы тянется сквозь все виды взаимоотношений, потому что это форма поиска близости между двумя людьми. Уже задолго до зарождения цивилизации, когда человечество было совсем юным, существовала дружба. Дружба основана на древнейшем и наиболее глубинном человеческом понимании того, что можно жить не только ради себя самого. В этой части я расскажу о сущности дружбы и о том, как вы можете найти таких друзей и такие взаимоотношения, каких вам хочется. Я также объясню, как исправить испортившиеся отношения, как избавиться от ненужных связей и как углубить внутренние взаимоотношения с самим собой. Мысленная энергия взаимоотношений. Древняя тибетская мудрость рассматривает друга как такого человека, который связан с вами равным желанием духовного осознания, пусть на одно мгновение или на всю жизнь. Эта связь основана на силе мысленной энергии. Мысленная энергия взаимоотношений возникает и истекает благодаря нашим мыслям. Наш ум – хранилище силы, и эта сила рождается из тех видов мысленной энергии, которыми мы обладаем. Каждая мысль создает в нас некую структуру. Это нечто подобное батарейке, где накапливается конкретная энергия, и такое хранилище имеет собственную продолжительность жизни и источник силы. Наша личная мысленная энергия ищет взаимодействие с другими людьми, потому что она может дублировать себя в других и таким образом создавать мощное взаимодействие мысленных энергий. Наши мысли – это посланники, доносящие до умов других людей наши желания. Энергия мысли делает это в течение бесчисленных эонов, с тех самых пор, как человечество появилось на Земле. Поэтому, когда встречаются люди с похожими умами, их мысленные энергии объединяются, создавая мощную и динамичную силу. Вспомните, разве с вами такого не случалось? Вы встречаетесь с каким-то человеком, и у вас возникает чувство, что вы давным-давно его знаете, или вы увидели кого-то в другом конце зала, и вдруг вас потянуло к этому человеку, как к близкому другу или любимому. Это и есть самое откровенное и мощное проявление мысленной энергии. В других случаях взаимосвязь не проявляется так видимо. Может понадобиться довольно много времени, чтобы ее создать, но зато она может продолжаться долгие годы и быть чрезвычайно устойчивой. Взаимоотношения в их истоке определяются объединением мысленных энергий участников. Взаимоотношения могут длиться один день или всю жизнь. Они могут быть поверхностными или весьма глубокими, в зависимости от связи мысленных энергий, возникшей в самом их начале. Это относится и к различным событиям, общественным движениям, странам и культурам. Ко всему тому, что в корне своем зависит от взаимоотношений между людьми. Есть некое художественное направление, существует всего несколько лет. Если религии и культуры существуют в течение тысячелетий, если государственный переворот завершается за один день, все это зависит от той мысленной энергии, которая лежит в их истоке. Ваши взаимоотношения с самим собой. Если мы научимся мыслить правильно, осторожно, сострадательно, широко и конструктивно, это может стать нашим величайшим даром всему человечеству, равно как и самим себе. Если мы хотим обрести удовлетворение, счастье и творческие взаимоотношения, мы должны прежде всего узнать и понять наши собственные мыслительные процессы. Наилучшим способом для этого является установление связи с вашим внутренним другом, мудрой, любящей и преданной частью вас самих, которая всегда готова подружиться и с вами, и с другими людьми. Ваш внутренний друг пребывает в полной гармонии со всеми живыми существами. Внутренний друг идет с вами всеми дорогами жизни, и он знает, что важность и ценность дружбы проистекает из правильной мысленной энергии, объединяющей людей. Настроившись на мысленную энергию вашего внутреннего друга, вы узнаете, как создать крепкие и надежные взаимоотношения и сгладить шероховатости в уже существующих отношениях, и гораздо более отчетливо увидите, какие отношения представляют для вас ценность, а какие нет. Вы также узнаете от своего внутреннего друга, каким типом друга являетесь вы сами, какие у вас скрыты возможности и почему вы дружите именно с теми людьми, с которыми дружите. Но главное тут то, что при всех обстоятельствах внутренний друг останется вашим другом. Что бы ни случилось в вашей жизни или в мире вокруг вас, внутренний друг подскажет путь, поддержит вас и всегда будет вас любить. Активизация вашего внутреннего друга. Поставьте перед собой чашку чистой воды. Кусочек легко воспламеняющегося древесного угля в огнеупорной мисочке, либо флакон эфирного масла можжевельника, либо несколько можжевеловых ягод. Подождите уголь, и когда он разгорится, положите в него ягоды можжевельника и брызните немного эфирного можжевелового масла. Потом, омыв руки, брызните немного воды себе на голову, лицо и вокруг себя. Вообразите, что дым можжевельника образовывает вокруг вас кольцо, и вы находитесь в его центре. Можжевельник очистит ваше окружение, устранит умственные помехи и пробудит правильные мысленные энергии. Вода также очищает и разрушает препятствия и придает окружению равновесие. Сидите спокойно, неподвижно, сосредоточьтесь на дыхании, закройте глаза, расслабьтесь. Теперь представьте, что вы смотрите внутрь себя. Держитесь в своем внутреннем пространстве, потом обратитесь к своему внутреннему другу, позовите его. Вы можете сделать это примерно так. «Я взываю к тебе в этом священном месте, мой внутренний друг». Выйди. Полностью раскройтесь навстречу тому, что появится. Ваш внутренний друг может прийти в виде мужчины или женщины, одетым или обнаженным, молодым или старым, а может и не иметь никаких признаков, не быть похожим ни на мужчину, ни на женщину, не иметь возраста, выглядеть вечным. Когда ваш внутренний друг явится, не суетитесь и не поддавайтесь возбуждению. Просто примите его появление как должное. Будьте благодарны, будьте смиренны. Теперь вам необходимо привлечь внимание вашего внутреннего друга, и вы называете свое имя, тихо или громко, например, так: «Меня зовут Дэвид» или «Меня зовут Кэти». В этот момент внутренний друг посмотрит на вас. Будьте готовы задать вопрос о тех проблемах или задачах, которые вам необходимо разрешить. Вы получите ответ. Вы можете задавать внутреннему другу вопросы о дружбе, друзьях и о самом себе, как друге. Всегда произносите свои вопросы вслух, тихо и отчетливо. Когда вы почувствуете, что получили достаточно, настает момент поблагодарить внутреннего друга и спросить, можете ли вы встретиться с ним снова. Вы должны сделать это способом, традиционным для Бон, используя тибетское имя внутреннего друга Пак Лха. Этим именем называют особую группу тибетских бонских божеств, охраняющих дом, семью и друзей. Благодарю тебя, Пак Лха, за ответ на все мои вопросы. Прошу тебя о скорой следующей встрече. Потом медленно откройте глаза, трижды очень громко хлопните в ладоши, это увеличит вашу энергию и привлечет внимание божеств к тому, что вы делали. А потом сбрызните водой голову, лицо и место вокруг себя. Положите на уголь немного ягод можжевельника и капните масло, и вообразите, что кольцо можжевелового дыма, окружавшее вас, рассеивается. Диана была чрезвычайно несчастной женщиной, и ко мне она пришла в связи с плохим здоровьем. Но глубоко за всем этим скрывалось чувство незащищенности и недостаток веры в себя. Из-за этого Диана была слишком замкнута и отказывалась доверять другим. Диана была вполне преуспевающим бизнесменом. Имела замечательный дом и много имущества. Она выглядела эффектно, ей многие завидовали. Казалось, у нее есть все, но она постоянно чувствовала, что имеет слишком мало. Ей уже исполнилось 57, но она оставалась одинокой, и хотя у нее было множество знакомых, она не имела ни постоянного возлюбленного, ни детей, ни настоящих друзей. Я убедил Диану делать описанное выше упражнение, взывая к ее внутреннему другу. Поначалу она не проявила особой охоты и не понимала, что все перемены начинаются внутри нас самих, и потому согласилась выполнять упражнение в течение месяца. Через месяц Диана снова пришла ко мне и рассказала, что обрела удивительного внутреннего друга, любящую и мудрую женщину, даровавшую ей тепло и помощь. Диана спросила внутреннего друга, почему она постоянно отказывается от сближения с людьми, и получила ответ, что основа такого ее поведения возникла в детстве как средство самозащиты. Когда Диане было 5 лет, она потеряла обоих родителей и с тех пор боялась сблизиться с кем бы то ни было из страха новой потери. Внутренний друг объяснил Диане, что теперь она уже не нуждается в подобной самозащите и вполне может с точки зрения взрослого человека правильно рассудить, с кем ей стоило бы наладить более тесные отношения. Диана была в восторге, ее просто переполняла новая энергия. 2 месяца спустя она сообщила мне, что начала приобретать друзей, и более того, один из ее знакомых мужчин, которому она всегда нравилась, стал ей гораздо ближе, она в него даже влюбилась. Он всегда заботился о ней, но Диана этого не осознавала и до сих пор не допускала его достаточно близко к себе. Диану изумляла и радовала все происходящее с ней, и еще она была ошеломлена собственной мудростью, открывшейся благодаря внутреннему другу. Третье лицо. По мнению тибетцев, мы всегда сами ответственны за наши взаимоотношения с другими, потому что мы сами их создаем, вдыхаем в них жизнь и позволяем им влиять на нас. Когда 2 человека связаны посредством их общей мысленной энергии, созданные ими отношения существуют как отдельное тело мысленной энергии, объединенное с ними обоими обычными звеньями эмоций и мыслей. Чтобы взаимоотношения могли продолжаться, это третье лицо как называют такую самостоятельную энергию традиция Бон, нуждается в заботе и поддержке. Это делается двумя способами. Первый способ – поддержка его посредством улучшения качества энергии, которая переходит от человека к человеку в процессе их взаимоотношений. Второе – особое сосредоточение на третьем лице – самом по себе. Каждый из двух человек, находящихся в близких отношениях, должен время от времени тратить несколько минут на то, чтобы направить положительные мысли на третье лицо. Третье лицо впитывает в себя все качества обеих сторон, и оно может возникать между отдельными людьми, группами, предприятиями, нациями. Пока между людьми существует живая связь, существует и третье лицо, усиливая энергию отношений. Однако люди часто забывают, что взаимоотношения нуждаются в работе по их поддержанию, и если они не заботятся о третьем лице, оно начинает ослабевать, и отношения расстраиваются. Когда такое происходит, люди, участвовавшие в этих взаимоотношениях, теряют жизненную энергию. Они на время как бы уменьшаются, поэтому именно разрыв отношений зачастую приносит столько страданий и сердечной боли. Умственное упражнение поддержки третьего лица. Это упражнение помогает вам поддержать и обогатить третье лицо между вами и тем, с кем вы находитесь в определенных отношениях. Это может быть деловой партнер, возлюбленный, родственник или друг, коллега по бизнесу или кто-то другой, кого вы хотели бы узнать лучше. Сядьте так, чтобы чувствовать себя удобно. Расслабьтесь, насколько можете. Закройте глаза, начните прислушиваться к звукам вашего окружения, потом сосредоточьте внимание на своем теле и прислушайтесь к его звукам. Через несколько минут перенесите внимание на свой ум и вслушайтесь в звуки внутри него. Слушая, позвольте внутреннему шуму вашего ума стихнуть и уйти, а когда будете готовы, сосредоточьтесь на том человеке, с которым связаны взаимоотношения. Прислушайтесь к окружению этого человека, если вы знаете, где он или она находится. Прислушайтесь к его или ее телу, потом прислушайтесь к уму. После того, как вы прислушивались к другому человеку так долго, как хотели, перенесите внимание на третье лицо. Вы очень быстро ощутите его присутствие и начнете видеть форму, которую оно принимает. Оно может иметь мужской или женский облик, выглядеть молодым или старым, мудрым или невинным. Форма показывает вам подлинную природу ваших взаимоотношений. Чтобы поддержать третье лицо, просто проведите с ним несколько минут, стараясь его понять и сосредотачивая на нем положительную мысленную энергию. Значение форм, принимаемых третьим лицом. Мужчина. Если ваше третье лицо является в мужском облике, это показывает, что ваши отношения строятся на мужских принципах и на мысленной энергии мужского типа. Женщина. Если ваше третье лицо является в виде женщины, то ваши отношения руководствуются женскими принципами и мысленной энергией женского типа. Мудрец. Эта форма показывает, что в ваших взаимоотношениях присутствует мудрость, к которой необходимо прислушаться обеим сторонам, после чего задействовать ее в повседневной жизни. Неопытный. Если ваше третье лицо выглядит как человек взрослый, но наивный и неопытный, это показывает, что обе стороны не уделяют взаимоотношениям достаточно времени и не столько взаимодействуют, сколько просто реагируют друг на друга. Такие отношения вполне жизнеспособны, но не принесут особых плодов. Они нуждаются в переходе на более глубокий уровень. Неуравновешенный. Если вы ощущаете третье лицо как неуравновешенное, это значит, что на развитие ваших взаимоотношений влияет слишком многое. Это может быть груз прошлого или тревога настоящего момента, мешающая стабильности отношений. Со всем этим необходимо справиться, чтобы взаимоотношения могли процветать. Младенец. Это показывает, что ваши взаимоотношения пока еще находятся в самом начале развития, как бы они ни выглядели со стороны каждого из партнеров или со стороны окружающего мира. Маленький ребенок. В таких взаимоотношениях важны любознательность, общение и наслаждение обществом друг друга. Однако оба партнера нуждаются в развитии и руководстве, и им обоим необходимо делиться чувствами и надеждами на будущее. Подросток. Склонность к бунту, поиск ответа на множество вопросов, исследование границ, попытки найти смысл во всем происходящем. Вот из чего состоят данные взаимоотношения. В чем они нуждаются, чтобы стать более уравновешенными? Так это терпение, понимание и терпимость. Тут необходим переход от переживаний любви-ненависти к переживанию любовь-любовь. Дайте возможность третьему лицу вырасти и стать уравновешенным, зрелым и преуспевающим взрослым. Взрослый. Это третье лицо уже получило достаточно развития и заботы, и потому взаимоотношения находятся в самом расцвете. Взрослое третье лицо спокойно переживает все жизненные тяготы. Взаимное понимание уже достигнуто. Старик. Единство, гармония, терпимость и завершенность. Об этом третьем лице заботится очень хорошо, и оно является совершенно естественной частью потока взаимной энергии, то есть взаимоотношения уравновешены и успешны. Со стороны Джеймс и его подруга Франческа выглядели счастливой и надежной парой. Но в глубине души Джеймс чувствовал, что в их отношениях чего-то не хватает. Ему хотелось больше общаться с любимой женщиной, но он не знал, как это сделать. Они с подругой часто спорили, иной раз даже дрались, обвиняя друг друга в том, что у каждого имеются какие-то тайны, и потому подолгу вообще не разговаривали. К тому времени, когда Джеймс обратился ко мне, он ощущал себя по-настоящему непонятым и объяснил, что подруга все больше отдаляется от него. Я предложил Джеймсу делать упражнение третьего лица, а потом рассказать мне, что он увидел. Когда Джеймс пришел снова, он рассказал, что третье лицо появилось в облике подростка, очень живого и смышленого, любопытного и веселого, но в то же время способного на гневную вспышку и настоящий бунт. Я объяснил Джеймсу, что подросток, представлявший собой их с Франческой взаимоотношения, должен стать взрослым. Для этого он нуждается в терпении и понимании, но также и в твердости, и в разумных ограничениях. Джеймс тут же принял это руководство и прежде всего установил для себя границы поведения, отказываясь ссориться с Франческой, и вместо того проявлял максимум терпения и понимания. Позже Джеймс рассказал мне, что в течение нескольких последующих недель Франческа начала смягчаться, стала более открытой с ним, начала рассказывать о своем прошлом. Она боялась, что Джеймс перестанет ее любить, если узнает, что у нее было много мужчин до встречи с ним. Но Джеймс принял ее такой, какой она была, и они стали еще ближе друг к другу. 6 месяцев спустя Джеймс сообщил мне, что третье лицо превратилось во вполне зрелого молодого человека, способного справиться с трудностями взаимоотношений без малейших признаков раздражения. Джеймс рассказал Франческе о том упражнении, которое он делал, и теперь они делают его вместе, каждую неделю. Смысл и ценность взаимоотношений в вашей жизни. Если в ваших взаимоотношениях с другими людьми все в порядке, вы будете довольны и жизнью в целом. Внимательно рассмотрев все взаимоотношения, случающиеся в вашей жизни, их количество, качество и уровень, вы разберетесь, что именно плохо или хорошо в вашем существовании в целом, и что может улучшиться благодаря особому вниманию. Подумайте над следующими вопросами, проверьте, что вы можете на них ответить. Первое. Строите ли вы взаимоотношения в торопях, зачастую ненадолго? Второе. Навязываете ли вы свое общество семье и друзьям, как только у вас появляется свободная минутка? Третье. Обращаетесь ли вы с друзьями эгоистично, интересуясь ими только тогда, когда вам это нужно? Дружите ли вы обычно только с преуспевающими людьми? Четвертое. Отказываетесь ли вы сближаться с людьми? Пятое. Возникает ли у вас подозрение относительно людей, которым вы вроде бы нравитесь? Шестое. Часто ли вы относитесь к друзьям бездумно и неосторожно? Седьмое. Прерываете ли вы дружбу мгновенно из-за того, что вас оскорбили? Восьмое. Заводите ли вы новых друзей, исходя из соображений пользы? Девятое. Испытываете ли вы внутреннее сопротивление, если вам необходимо извиниться за то, что вы кого-то обидели? Ответ «да» на любой из этих вопросов дает вам важную информацию относительно той области правильной энергии мысли, которую вам необходимо развивать. Истинная дружба включает в себя доверие, преданность, глубину понимания и сострадание. Все эти качества существуют вместе. Дружба, которой не хватает равновесия, долго не протянется. Дружба – это путь роста, возможность делиться собой, становиться лучше. Дружба учит вас думать, чувствовать, действовать, принимать решения. Именно в дружбе вы раскрываете свою подлинную человеческую природу и способность к состраданию и любви. Виды дружбы. Дружба бывает разной. Вряд ли возможно превратить все дружеские отношения в вечные и глубокие, но вряд ли вы захотите и того, что все они были бы краткими и поверхностными. Скорее всего, ваша дружба с другими людьми будет подпадать под одно из трех следующих определений. Минутный интерес. Это относится к тем людям, которые вошли в вашу жизнь ненадолго, но подарили вам положительные перемены и новые идеи, прежде чем снова исчезли. Такие люди зачастую представляют для вас немалую ценность. Они оставили на вашем жизненном пути глубокий след, хотя вы их так и не узнали толком. Никогда не сожалеете о разлуке с такими людьми. Им и не суждено было задержаться рядом с вами надолго. Потребители. Это люди, которые поначалу могут показаться просто удивительными, но после общения с которыми у вас остается чувство истощения. Это потому, что они потребители и всегда стараются направлять и свою, и вашу энергию только на самих себя. Они могут проделывать это настолько очаровательно, что вам понадобится немало времени, чтобы понять их фокус. Люди, привыкшие заботиться о других, не склонные искать в дружбе выгод, всегда притягивают к себе потребителей. Но такие взаимоотношения не бывают слишком продолжительными. Как только потребитель истощит вас в достаточной мере, он начнет избегать вас. Достойные доверия. Это такие люди, которые входят в вашу жизнь и остаются в ней. Дружба с достойными доверия всегда бывает искренней и глубокой. Она созревает неторопливо и дает вам постоянную заботу, духовную и эмоциональную. Вы всегда знаете, что с такими людьми вы можете быть самими собой, ничего не скрывать, быть честными и чувствовать любовь и поддержку. Эта дружба уравновешенная, долгая. Такой друг может помогать вам в трудную минуту, а потом, возможно, через очень большой промежуток времени вы тоже чем-то поможете ему в ответ. Это чрезвычайно ценный вариант дружбы. О такой дружбе стоит позаботиться особо. И подобных друзей не бывает много, поскольку столь глубокий уровень близости создается лишь с единицами за всю жизнь. Присмотритесь к собственным дружеским отношениям и определите, к какой категории они относятся. В идеале у вас должны быть несколько преданных друзей, куда больше случайных минутных встреч, и лишь изредка вам следует сталкиваться с потребителями. Как укрепить дружбу? Это упражнение поможет вам создать более глубокие дружеские отношения с уже знакомыми вам людьми. Возможно, вам хочется завязать крепкую дружбу с человеком, с которым вы познакомились совсем недавно. Или, может быть, ваша давняя дружба нуждается в приливе новой энергии для укрепления и расцвета. Создание новых измерений или нового уровня опыта в дружеских взаимоотношениях также поможет вам укрепить отношения с деловыми партнерами, детьми, родителями и другими членами вашей семьи. Обратите внимание на три совета относительно того, как именно следует общаться с друзьями, чтобы улучшить отношения. Эти советы взяты из древнего учения Бон. Первый. Каждый может повысить голос, но это неправильно. Говорите от всего сердца, и слова выбирайте простые. Подкрепляйте сказанное делом. Второй. Внимательно прислушивайтесь к тому, что говорит другой. Так вы можете услышать его душу. Пребывают ли в согласии душа и слова говорящего? Третий. Будьте немногословны и спокойны. Будьте счастливы и любящими. Направляйте свои слова в сердце того, с кем говорите. Позвольте своей внутренней силе руководить и вашими словами, и вашими мыслями. Эти три пункта весьма важны для понимания сердца вашего друга и вашего собственного сердца тоже. Искусное, правильное общение объединяет людей, рождая между ними мощную, бесстрашную связь. Умственное упражнение правильных взаимоотношений. Это упражнение мысленной энергии научит вас, как создать правильную дружбу, как углубить и укрепить ее. Искусство создания правильных взаимоотношений возникает из понимания того, как мы думаем о друзьях и чего мы от них хотим. Взаимоотношения нуждаются в заботе, чтобы процветать, а эта забота имеет своим истоком правильную энергию мысли. Когда вы исследуете мысленную энергию подобным образом, вы инициируете внутренние силы, и они мгновенно увеличиваются. Делайте это упражнение каждое утро перед завтраком в течение месяца. На него нужно около 20 минут.